чтобы не осложнять наметившегося согласия между верховными властями колонии и волонтерами, бурско-английские отношения временно оставляя за кадром, не привлекать излишнего внимания дугуров, мало ли что, вдруг у них здесь собственная разведка имеется, почему бы и нет. На новый опорный пункт перевели только остаток офицерского батальона, меньше 40 человек. Они должны были составить резерв на случай любого развития событий, имеющих отношение к очередному потустороннему вторжению или нет, неважно. Остальных волонтеров из этого времени российских и иностранных наравне с молодыми бурами оставили в местах прежней дислокации. Басманов без всякого удовольствия сообщил о своем решении генералу Диветту. Именно ему, поскольку их связывало воинское братство и совместно пролитая кровь. С президентом Крюгером и остальными бурскими полководцами он теперь предпочитал не встречаться. Сцена прощания вышла не очень приятной, в том смысле, что Михаилу было неприятно смотреть на недавно еще бравого и уверенного в себе, а сейчас теряющего лицо генерала, на которого совсем недавно наш полковник возлагал очень далеко идущие надежды. Как ни дипломатничай, а если из двух сидящих лицом к лицу офицеров один, ну не трус, а просто не сумевший себя проявить, а второй безусловный герой, какой может получиться разговор? Вы нас бросаете, Михаил. Вы переходите на сторону врага, уж этого мы от друзей никогда не ожидали. Что угодно, только не это. Девет кружил по небольшой комнате с земляным полом, где они встретились один на один. Сквозь косоватое окно в глинобитной стене неяркий предвечерний свет падал на деревянный стол и два трехногих табурета. Никакой другой мебели здесь не было. «Христиан, друг мой!» Басманов старался говорить предельно мягко, сдерживая свой пресловутый командирский голос и желание выдать коллеге, что положено попросту известными словами. «Вы мне сейчас напоминаете одну женщину, с которой нас связывали достаточно нежные чувства. Потом она вышла замуж за другого, но при встрече во всем обвинила меня, заявив, что я был недостаточно настойчив. С вами та же история. Я опять виноват. Мы, русские, опять и снова виноваты. Перед всеми и за все. Как повелось. У вас, христиан, хватит совести сказать мне в лицо, что мои солдаты плохо воевали, что без их помощи вы выиграли бы несколько решающих сражений, что я не говорил и вам, и Кранье, и Деларею, как следует воевать. Не будь вы столь трусливо ограничены, мы бы сейчас пили шампанское во дворце губернатора Капской колонии и любовались океанским прибоем. Я не прав. Не мои ли бойцы, бескорыстно пришедшие вам на помощь, покоятся сейчас в могилах без памятников? «Зачем вы так говорите, Михаил?» — с надрывом ответил Девет. «Я, мы все ценим вашу помощь. Никогда не забудем погибших за нашу свободу солдат. Лично я не забуду спасших меня офицеров. Но почему же вы не хотите признать, что мы такие, какие есть? Для того, чтобы сделать из буров хороших, но мирных людей, таких бойцов, как ваши, потребуется не одно десятилетие совсем другого образа жизни». «Мирных?» — зло рассмеялся Басманов. «Они не мирные. Если есть возможность убивать безнаказанно, они очень даже воинственные. Отчего же? Стрелять на полкилометра в беззащитных англичан и тут же сбежать, когда их пули засвистели над головой. Герои, мать вашу голландскую! И грабить умеете, как мало кто!» «Именно это я и признал, затевая крайне нерадующий меня разговор. Вы все это знаете куда лучше меня. Вы ничего не имели против, когда тысячи ваших храбрых буров отступали совершенно сознательно, убежденные, что сотня этих неверующих в истинного Бога еретиков, сам слышал слова вашего пастора. Спасибо, что просто еретики, а не гои. Прикроет их позорное бегство своими телами. Отступали, даже не предупредив тех, кто вынужден был стоять насмерть, не за свои, за ваши интересы. Вы, генерал, хоть раз попытались сказать перед строем: «Солдаты, не падет ли позор или проклятие Господа, как у вас принято божиться, На головы тех, кто отступит раньше, чем люди, которые приехали с другого конца света нам на помощь. Михаил, вы разрываете своими словами мое сердце. Очень может быть, что генерал говорил искренне. Регулярное чтение Ветхого Завета вполне способно вызвать подобный эмоциональный настрой. Там вообще много ярких слов и выражений. Надеюсь, не окончательно. Подлечите свою сердечную мышцу. Басманов долго ждал подходящего момента, чтобы откупорить фляжку. Правда, надеялся, что чокнутся прощальными чарками они по-мужски, без дешевого надрыва. «Раньше думать надо было», — сказал полковник. «Последний шанс был в Блюмфонтейне. Ваш президент и вы сошлись во мнении, что наша помощь и наши советы вам не нужны». «Нет, я повторяю, вы безжалостны, Михаил. Зачем превращать легкие недоразумения в непреодолимые противоречия? Между друзьями. Ну что такого? Пусть мы в силу характера отказались от ваших советов, но от вашей помощи мы отказываться не хотим, не можем». Басманов залпом выпил чарку, со стуком поставил на стол. «Я хочу христиан, чтобы мы расстались с друзьями. Но то, что вы сейчас сказали, — мерзость. Это в тюрьмах есть такая поговорка». Он как сумел перевел с русского на голландский. «Сначала съедим твое, а потом каждый свое». Помолчал, с трудом продолжил. «Я окончательно понял. Вы никогда не воспринимали нас как полноценных союзников. До поры это скрывая, считали, что мы ваши ланскнехты, пушечное мясо, причем дармовое. Наемникам нужно платить. А эти воюют бесплатно, и еще нам оружие привозят тоже бесплатно. Где еще таких союзников найдешь? Идиотов с возвышенными мыслями. Голландцы, родные по крови, вам Таллера не дали. Ни полка, ни роты не прислали. С Англией в знак протеста дипломатических отношений даже не разорвали. Так запомните, редкого союзника вы потеряли. Ни за что. От гонора дурацкого. Что ж, теперь советы давайте друг другу. У вас достаточно любителей этого вида спорта. Имейте в виду одно. Воевать против вас мы ни за что не будем. Но и за вас как-то расхотелось. Я не могу положить моих последних бойцов в тщетной надежде воодушевить ваших личным примером. Вдобавок появились другие заботы. «Мы оставляем вам линию фронта, наивыгоднейшую из возможных», — продолжал Басманов. «Ее можно оборонять, можно использовать для дальнейшего наступления как сильнейший довод в предстоящих мирных переговорах. Сумеете воспользоваться, молодцы. Нет, значит, такова воля Божья». Девет вскочил, пытаясь что-то сказать, объяснить, исправить, может быть, напоследок. Видно, басмановские слова достали до какой-то тревожной точки. Михаилу показалось, что и на колени готов упасть, компенсируя наглое поведение своих товарищей и свои собственные слова, рассчитанные совсем на других людей, не на русских, с их никому непонятными принципами. «Бросьте, христиан!» — с кривой усмешкой отошел к окну Басманов. «Вы так ничего и не поняли. Минуту назад у вас еще был шанс сломать игру, и я бы вас понял и поддержал. Завтра могли бы стать спасителем Отечества и пожизненным президентом. Но шансы уже пролетели, мимо. Не смею вас задерживать, Минхер Девет. Не вышло у вас, не сумели. Жаль, очень жаль. Спокойной ночи». Басманов медленно поднес ладонь к полям шляпы. На том и расстались. Отряд капитана не надо, решили пока оставить на Волгалле. Потребуется, за полчаса вернется. Только ни Басманов, ни Кирсанов не думали, что такая необходимость возникнет. Впервые за все прошедшие годы среди рейнджеров началось нечто похожее на брожение умов в армии и на флоте перед февральской революцией. Люди потеряли смысл службы. Ничего похожего на то настроение, которое было еще две недели назад. Довоевать, взять Кейптаун с боя, вкусить плоды победы, сулящие яркие перспективы каждому лично и заодно так называемой мировой истории. Сейчас совсем не то. Сильно повлияло последнее сражение с чудовищными насекомыми, выигранное, но весьма тяжело отразившееся на психике. Очень многие решили, что в третий раз им не устоять. Да и было бы ради чего идти на корм мерзким ракоскорпионам, что косвенно подтверждалось решением командования отступить в тыловые казармы на территории недавнего противника. Обычно солдатами передышка между боями воспринимается как праздник, но здесь это скорее выглядело как капитуляция или интернирование, тем более что увольнения в город были крайне ограничены, разве что вольным строем, без оружия, в таверну к старым друзьям Давыдову и Эльснеру. Здесь пиво наливали сколько хочешь и бесплатно, да много ли в том радости? Разнесшийся слух о том, что большая и сильнейшая часть батальона уже покинула пределы Африки, еще подлил масло в огонь. Басманов с Сугориным слишком поздно сообразили, что допустили принципиальную, пожалуй, уже непоправимую ошибку, что им тут же подтвердил и Кирсанов, всего один вечер послушавший офицерские разговоры, почти незамеченным перемещаясь от стола к столу. Это он умел. Все его знали в лицо как своего, но почти никто не представлял фактической должности и служебного положения. При штабе состоит, ну и достаточно, чтобы рюмку опрокинуть и парой слов перекинуться. «Плохо дело, господа», — сообщил он, пригласив полковников в свой номер, куда вскоре зашла и Лариса. «Полная деморализация, и я не вижу способа с ней бороться. На фронт они больше не пойдут, ни на какой. Если только действительно не случится прямого нападения на наш опорный пункт, тогда они, безусловно, устроят последний парад. Печально, но уж очень мне все напоминает лето 17-го на Кавказском фронте или зиму 20-го в Крыму. Вы строевики, а я жандарм. Какое сравнение вам больше нравится, газовая гангрена или лесной пожар?» «Павел, вы не драматизируете?» – осторожно спросил Сугорин. «Я вам не Чехов и не Станиславский. Мы совсем недавно рассуждали о глубоко теоретических проблемах». Он изобразил подобие полупоклона в сторону Басманова и Ларисы. «Я был очарован докладом Михаила Федоровича о блестящей победе при Тоус-Рифере, его сообщением о делах и мыслях, господствующих на Волгалле, нашими с Ларисой Юрьевной политическими успехами здесь. Поэтому сохранил непозволительный оптимизм. Но теперь я считаю, если мы хотим сберечь для чего-то, что возможно в будущем, остатки реальной боевой силы, эвакуироваться нужно прямо сейчас. Сегодня, в крайнем случае завтра». «А как же с настроениями?» – спросил Сугорин. «Многие ведь выказывали желание остаться в этом мире». «И вы в том числе», – жестко ответил Кирсанов. «Откуда вы знаете?» «Догадываюсь, ничего сложного. И мои верные паладины, Давыдов с Эльснером, об этом даже не задумывались. Да ради бога, утром на разводе объявим, наша миссия закончена. Кто желает остаться здесь в качестве частных лиц, шаг вперед. Выходное пособие будет выдано немедленно. Остальные отбывают на соединение с главными силами. И все. Надо бы с Берестяным и Сильвией связаться, сообщить о нашем решении», — впервые не вступив в спор, сказала Лариса. «Это как вам будет угодно», — потер шрам на щеке Кирсанов. «Мой голос, как обычно, совещательный. Если приняли во внимание, поступайте, как знаете». «Значит, придется признать», — с трудом заставил себя произнести эти слова Басманов, «мы с Валерием Евгеньевичем с возложенной на нас миссией не справились. Нам было позволено действовать по собственному усмотрению, в итоге кампания провалена. Мы не только не выполнили стратегическую задачу, мы довели вверенные нам войска до разложения. Что остается? В отставку подать». «Я, пожалуй, так и сделаю», — согласно кивнул Сугорин. «Ну, началось!» Лариса едва удержалась от нецензурщины. Наверное, шляпка с вуалью помешали, несовместимые с солдатским лексиконом. Просто закурила, чересчур резко затягиваясь. «Глядя на вас, господа офицеры, с прискорбием вынуждена признать, что своей главной цели противник добился. Деморализованы не бойцы, а вы сами. Успокойтесь, возьмите себя в руки. Мы все через такое проходили. Вот Павел совсем недавно вдруг осознал, что потерял смысл жизни. Шульгина с Новиковым накрывали такие приступы депрессии, что впору стреляться. Теперь вот вы. А настроение и поведение офицеров всего лишь производное от ваших настроений. Но позвольте, попытался перебить ее Валерьян Евгеньевич. Я еще не закончила, дослушайте. Ничьей вины в происходящем нет, неужели вы не понимаете? Это опять психополе. Очень может быть остаточное некробиотическое излучение уничтоженных инсектоидов. Представьте, такая эфирная суспензия из предсмертного страха, ненависти, отчаяния, желания отомстить миллионов неизвестно как устроенных существ пропитывает все вокруг, как трупный запах на поле боя. Надо держаться, господа, надо держаться. Ваше решение бежать прямо сегодня я считаю ошибкой. Если враг за нами наблюдает, он сразу поймет, что на сей раз его оружие подействовало, и сделает соответствующие выводы. «Что предлагаешь ты?» — спросил Кирсанов. «Я не биолог, я историк. С этих позиций я и рассуждаю. Нельзя уходить с чувством потерпевших поражение. Русская армия отступила с Бородинского поля и оставила Москву, но до сих пор большинство русских людей уверено, что Бородино было нашей победой, что в итоге и подтвердилось. Точно так же оставили в 41-м Одессу, непобежденными. Улавливаете, о чем я?» «Спасибо, Лариса Юрьевна, вполне», — не поднимая глаз, ответил Сугорин. «Очень возможно, что вы правы, и мы стали жертвой психологической отравы. Но на вас ведь она не подействовала от чего-то. Вы настолько сильнее?» Лариса рассмеялась. «Сильнее или нет, не мне судить. А вот иммунитет наверняка лучше. Я перенесла прививку, вроде как от оспы или желтой лихорадки. Никто, кроме меня, Андрея и Александра, объектом воздействия не оказывался. Били только по нам. Теперь в число целей опознаны и вы. Надо держаться, бороться. Хотите, я сегодня проведу с офицерами политбеседу?» «Оптимистическая трагедия, женщина-комиссар», без иронии сказал Кирсанов. «Давай попробуй, это сильный ход. Молодая хрупкая дама убеждает закаленных солдат сохранять мужество и верность законам чести. А я, наверное, съезжу к Хилларду, договорюсь, чтобы он не препятствовал заходу изумруда в одну из бухт в полусотни миль восточнее Кейптауна. Заодно еще кое-какие моменты обсудим на случай скорого расставания. Думаю, пора передать адмирала с рук на руки Берестину с Сильвией. Ему это наверняка понравится. Глядишь, за заслуги первым морским лордом сделают».